О Господь, вместо меня и вместо Тебя Он умирал и дал нам вечную жизнь. Это безмерная, неисследимая, великая любовь Божья, без которой не имеет смысла ничего в этой жизни. Любовь Божья, без которой невозможно вообще ни о чем говорить, тем более делать. Через любовь, которую к нам имел Бог, мы Его познали. Через любовь, которую Он для нас открыл и явил явным образом, мы узнали о Нем. Никакие другие аспекты Божества, никакие другие Его характеристики, они не были так значимы и важны для нас, как Его любовь к нам. Именно любовью Он привлек нас к Себе. Своей любовью Он привлек нас к Себе. Ни другие имена, ни какие-то другие Его качества и характеристики, как я говорю, но любовью Своей Он нас привлек. Слава нашему Богу! Другого нету никакого ни лидера, ни божества, ни авторитета, который бы тоже любовью привлек или обеспечил бы любовью гарантию своих отношений. Но Господь именно любовью Он обеспечил гарантию наших отношений. И о любви мы уже не одну неделю, не одно служение проповедуем. Я не знаю, можно исчерпать эту тему «Божья любовь»? Думаю, что нет. Невозможно. И даже мы будем в вечности, мы продолжать будем узнавать все новые грани, все новые этапы развития вот этой божественной любви в отношениях к нам, ко мне. Да что там обо мне? О каждом из вас, друзья, можно говорить бесконечно. И сегодня, друзья, я хочу, ну, еще одну сторону, не знаю, другую тему планировал. Есть еще и другая тема, но не могу никак сойти вот с темы о любви Божьей. Все как-то в одном ключе так и получается. И знаете, когда мы говорили о любви, что Бог исключительно любовью Своей привлек нас, что Бог есть любовь, и исключительно вот в Божьей любви открываются такие сферы многогранной любви Его в нашей жизни. Его любовь касается всех сфер нашей жизни. Куда ни посмотри, везде, если бы не Божья любовь, то все изменилось бы, все было совершенно по-другому. И мы говорили о том, что любовь Божья к нам, она не просто теоретична, она очень глубока для нас, Божья любовь. И она касается практических вещей нашей жизни. Если в пятницу кто-то был, я задавал такой вопрос, что можем мы вот для себя, пусть не надо сейчас говорить, сегодня нет времени диалог вести, в пятницу можно и нужно бы поговорить, поделиться, очень назидательно и полезно, но для себя вот просто определить, на каком этапе или в каком этапе жизни твоей, моей жизни, ощутил ты и ощутил ли вот Божью любовь, что вот это Бог коснулся, что вот Бог проявил свою любовь ко мне. И в чем конкретно вот ты увидел, что это Бог меня любит, поэтому что-то произошло или чего-то не произошло. И что наполняло твое сердце? Вот какие чувства пришли, когда ты узнал, что Бог свою любовь к тебе проявил в данном конкретном случае? В данном конкретном случае. Конечно же, знаете, Божья любовь, она проявляется к нам, если исследовать Писание, тоже мы об этом уже говорили, я так коротко, может, что-то и повторюсь, что любовь обозначает ни эмоции, ни чувства, ни какие-то душевные переживания, а любить означает заботиться, защищать, ухаживать, любить – это конкретное действие. Оно не может быть, оно не останавливается на каких-то просто эмоциональных или так громких провозглашениях без действия. Больше того даже, чувства, эмоции, они очень часто не открывают даже маленькой части того, что на самом деле происходит. Человек – душевное существо, человек – душевное, вот, эмоциональное существо, и мы воспринимаем многие вещи, нас что-то радует. Иногда мы чувствуем хорошо себя, и нас вдохновляет вещи, которые на самом деле в конечном результате разрушают нас. Есть определенный этап нашей жизни, особенно это в детстве очень часто происходит, ну, в юношестве иногда. Нам иногда такое приходит, как наваждение, знаешь, вот желание чего-то получить. И когда ты получаешь желаемое, ты много усилий прикладываешь, ты стараешься, ты стремишься, что-то собираешь или куда-то бежишь. И когда ты получаешь, у тебя вроде бы эмоционально всплеск происходит, но проходит время, и твое приобретение или твое достижение, оно во вред тебе служит. Оно разрушает твои отношения, оно разрушает твою внутренность, принципы твои и так далее. Но, друзья мои, любовь, кормить, защищать, ухаживать со стороны Бога, это проявляется всегда и постоянно. Особенно защищать, ухаживать, это проявляется всегда. Именно об этом, когда мы читаем в посланиях Павла, что он говорит, что мужья, любите своих жен, как Христос церковь. Вот он сравнивает, это глобальное такое сравнение. Мужья, любите своих жен. Это значит не просто, ну, не просто говорите, что я люблю тебя, жена, я люблю тебя, и ты, ну, слова – это хорошо. Но если за словами не следует действие, не происходит ухаживание, не происходит кормление или питание, не происходит защиты со стороны мужа, долго такая любовь продержится? Не очень. Она, наоборот, даже не то, чтобы недолго, она очень быстро проходит. Цветы, которые мы любим, знаете, про цветы много можно говорить. Я могу тоже много рассказывать о цветах. Мне нравятся цветы. Мне так приятно, когда я прихожу домой, у меня клумбы там, и цветы красивые такие. Мне очень нравятся цветы. Но, к сожалению, если бы я за ними ухаживал, если бы их любил только я, вот так будем говорить, да? Если бы цветы, которые у меня есть, все любил только я, они бы были, наверное, такие несчастные, что никто из вас такой несчастный не был, как были бы несчастные мои цветы. Но за ними кто-то ухаживает, их кто-то поливает, их кто-то, ну, как правильно сказать, общипывает, отщипывает, обрезает, да, правильно, библейское слово, обрезает. И поэтому они такие красивые, поэтому они радуют нас, когда мы видим их. Друзья, мы призваны любить Бога. Мы призваны также любить Бога. Когда мы читаем Священное Писание, первое послание Иоанна, 4 главе, 1 Иоанна, 4 глава, 7 и 8 стихи. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от кого? Вы можете сказать? Любовь от Бога. Любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Смотрите, как много мы о Боге можем узнать. Как много. Всего лишь тут три фразы. Но как много мы узнаем о Боге. любовь от Бога, любящий рожден от Бога и любящий знает Бога. Мало быть рожденным от Бога. Сколько детей рождены от своего отца, но они его не знают. Любящий рожден от Бога и любящий знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога. И теперь самое главное. Потому что Бог есть любовь. Мы можем вместе сказать такую вещь, откровение сильное. Бог есть любовь. Если кто-то Писание не знает, и это вы будете знать, это очень пригодится вам. Бог есть любовь. Бог есть любовь. А вот что такое любовь и каким образом оно проявляется в нас, и что должно происходить в нас, какие перемены происходят в связи с Божьей любовью. Вот об этом мы как раз много должны размышлять, вникать и практиковать. Недостаточно размышлять и вникать. Важно практиковать. Важно практиковать. Если муж, ты свою жену любишь, она должна быть счастлива, она должна это видеть, она должна знать. Я говорил как-то на семинарах Куриленко, если кто-то бывал или слушал, мне очень нравится и интересно, как он ставит вопрос. Он говорит: мужья, вы можете вот уверенно, кто уверен в том, что ваша жена счастлива? Это была братская такая конференция или семинар для братьев. И вот он спросил, говорит: кто уверен, братья, что ваша жена, ваши жены счастливы? Уверенных было большинство. Большинство подняли руки, что я уверен, что моя жена счастлива, это действительно так. И он второй вопрос задал, говорит: а кто уверен, что в вашем присутствии ваша жена скажет, что я счастлива? Сразу поменьшила рук, в половину, наверное, может больше. Это разные вещи, друзья. Это разные вещи. Быть самому уверенным в чем-то. И действительно, чтобы это имело место в твоей жизни. Поэтому, друзья, вот любить, ухаживать, защищать, питать, греть, как написано в Ефесянам, что сравнивается. Ибо никто не имеет ненависти к своей плоти, но греет, защищает, питает. И вот эта любовь, которая проявляется через действие в нашей жизни. Проявляется через действие в нашей жизни. Эмоции, они очень часто переменные, они очень часто не проявляют реальности. Эмоции, как правило, они даже притупляют зрение. И эмоциями очень часто люди руководствуясь, думая, что это любовь. Особенно молодые люди, когда влюбляются, потом поженились, а потом разлюбляются, это очень большая катастрофа, если люди руководствуются исключительно эмоциями и не возрастают к возрасту любви, возрасту заботы, защиты и обеспечения безопасности в своем доме и в своих отношениях прежде всего. Поэтому Бог есть любовь, мы должны научиться любить. И еще один аспект любви. Смотрите, что написано в послании Римлянам, 8 глава, 28 стих. 8 глава, 28 стих, послание Римлянам. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Смотрите, какой акцент автор послания Римлянам делает между любовью к Богу и событиями, которые происходят в нашей жизни. Опять это указывает на то, что любить Бога – это не просто в церкви петь песни. Любить Бога – это в жизни, когда происходят какие-то обстоятельства и даже неприятные, потому что именно об этом, я думаю, что Павел хотел сказать. Любящим Бога все содействует ко благу. Когда доброе что-то мы получаем от Бога, но тогда вопросов не возникает, что это Бог позаботился о нас. Я об этом в самом начале задавал вопрос. Как правило, у нас воспоминание доброго, воспоминание защиты от Бога, воспоминание безопасности какой-то, ограды, ограждения от Бога. Но оказывается, любящим Бога, тот, кто по-настоящему Бога любит, то исключительно все содействует ко благу. И даже какие-то обстоятельства, которые, может быть, были травмой для тебя, которые были огорчением, разочарованием в чем-то, но если ты любишь Бога, ты увидишь, что ко благу твоему даже травмы происходят ко благу. Даже огорчения, разочарования, они приводят в конечном результате к благословению. Про Иосифа нет надобности мне напоминать или много говорить, да? Иосиф, юноша, который знал Бога и любил Бога, но пришло время разочарования, пришло время испытания в его жизни. И он не усомнился в Божьей любви, не усомнился он в Божьей любви. Он знал, что продолжал знать, что Бог, он достоин его уважения, приверженности, последования за ним. Я слышал одну историю интересную. Я не знаю, не уверен, вернее, что это правда, а может быть и так оно и было. Это было во времена еще царей. Цари ходили на охоту. Все знают, много картин есть, когда царь на охоте, и рассказов много. И вот где-то из того времени вот эта история, когда один царь со своим другом, помощником своим пошли на охоту, ну все время ходили. Однажды они были на охоте, и что-то было с ружьем не так, что у него оторвало один палец, большой палец оторвало ружье. Как-то там он стрелял или что-то произошло, но потерял он палец. И в это время, когда он так жалел за свой палец, это царь, это персона очень важная, надо же было его помощнику в утешение, вместо того, чтобы там, ну в те времена не было речи даже о том, чтобы пришить палец или как-то, ну все, оторвало, значит оторвало. Его помощник умнее ничего не нашел, как сказать, это к лучшему будет, это ко благу будет. Царь рассвирепел, говорит, как ты такое можешь говорить? Как может быть, у меня было 10 пальцев, теперь 9 пальцев, причем на одной руке уже 4 пальца, а не 5 пальцев. Царь рассвирепел и сказал, если ты не извинишься, я тебя в тюрьму посажу. Но знаете, как люди раньше были, какие были твердые и мужественные. Уже сказал слово, уже даже если он откажется перед царем от своих слов, уже он не будет его помощником, он уже не будет нужен. И он решил настаивать на своем, что сам не ведая того, говорит, ко благу будет тебе царь. И этот царь пришли домой, он его посадил в тюрьму и сказал, пока ты не извинишься, ты злорадствуешь надо мной, ты посмеялся надо мной, пока не извинишься, будешь сидеть в тюрьме. И что вы думаете, сидит тот друг царя, сидит год, полтора года сидит, 2 года сидит в тюрьме. Но уже все, уже слишком много претерпел, чтобы назад возвращаться. И вот так сидит в тюрьме. Ну, а царь палец зажил, здоровье поправилось, и он на охоту ходил, у него был другой помощник и так далее. И однажды попали они в такой лес, где их поймали племя, дикое племя людоедов. И сказали, мы тебя съедим. Он говорит, да я же царь. Он говорит, ну и что? Нам это интересно попробовать. Но когда его уже притащили там, и уже там его готовили к жертвоприношению, вдруг увидели эти аборигены, увидели, что у него пальца одного, причем большого не хватает. И они сразу между собой, так у него пальца не хватает. Оказывается, по их религиозному убеждению, дефектного нельзя, тем более без пальца. Я говорю, что ж ты не сказал, что у тебя пальца нету? Ну как сказать, что у меня пальца нету? Ну вот так, нету пальца. И его отпустили. И только сейчас этот царь понял, что даже потерять палец оказалось ко благу. Мало того, он пришел в тюрьму к своему другу и говорит, прости меня, я понял, что это ко благу, я сразу не оценил твое слово и так далее. И тот сказал, не переживай, ко благу, что я сидел в тюрьме. Говорит, а тебе чего было сидеть? Потому что, говорит, я 100% был бы с тобой на охоте. У меня все пальцы есть, говорит. Поэтому, что бы ни происходило в нашей жизни, что бы ни случилось, вот любовь к Богу, она в самом безвыходном положении, в самой огорчительной ситуации любовь, она меняет жизнь. И если ты ради Господа принимаешь лишения какие-то, разочарования, полагаешься на Бога в своих разочарованиях, в своих потерях, если ты полагаешься на Божье провидение в твоей жизни, то это не значит, что ты сегодня палец потерял, а завтра ты понял, к чему это. Кому-то надо 2 года прожить. Иосиф не 2 года прожил. Кому-то надо полжизни прожить, чтобы узнать и убедиться, что ко благу, потому что Бог свою любовь, Он не изменяет, Он не отвергает свою любовь. Он в своей любви вечен для нас. И Его любовь, она и на земле, и на небесах. Его любовь все так же сильна. Все так же Его любовью мы движемся, живем и существуем. Аллилуйя. Слава Богу, друзья мои. Поэтому мы должны быть уверены в том, что наша жизнь в Его покровительстве. Больше того, знаете, когда мы говорим о том, что любовь к Богу, она дает нам силы преодолевать различные испытания в том числе, потому что радости легче принимать. Вот разочарования, потери сложнее. Больше того, первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. Мы возвращаемся к Иоанну. Другой, наверное, больше не написал о любви Божьей, как Иоанн. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Друзья мои, вот совершенство Божьей любви, оно распространяется на нашу жизнь от начала и до конца. Любовь побеждает страх и свергает всякое бремя. Послание Евреям, 12 глава, 1 стих. Мы читаем, свергнем же с себя. И вот эти бремена, которые происходят, грех понятно, но когда бремя давит душу, бремя давит сердце твое, всякая суета отвлекает тебя от божественной любви в твоей жизни, от того, чтобы эта любовь проявлялась на деле в твоей жизни, о ком-то заботиться, кому-то помогать, кого-то защищать, то, друзья мои, бремя – это единственная причина, почему мы где-то, знаете, ну, не хватает нам времени, не хватает силы любить друг друга, о чем мы читали в начале. Потому что друг друга любить, ну, мы к этому, я не хочу прямо сейчас, бремя, которое останавливает нас, это есть страх. Бремя – это есть наша неуверенность в сегодняшнем дне или в завтрашнем дне. Бремя – это есть сожаление о прошедшем времени. Это чуть другая тема была проповеди, но оно касается сюда же. И эти бремена мы тащим, и мы не видим света Божьей любви. Мы не видим божественного провидения в нашей жизни. Мы боимся положиться на Господа, чтобы доверить Ему свой путь, доверить Ему свою жизнь и таким образом исполнить эту заповедь любви, любя ближнего или любя друг друга. Каждый обременен. Почему отличаются или почему узнают все, что вы мои ученики, Господь говорил обращаясь к ученикам, почему узнают? Будете иметь между собою любовь? Друзья мои, трансформируется Божья любовь к нам в любовь между собою. Трансформируется. Если мы зациклены эгоцентрично на своей жизни, на своих проблемах, на своих, знаете, каких-то вопросах, и Божья любовь не изливается, не происходит из нашего сердца, в наших отношениях, то мы мало знаем Бога, мы мало любим Бога, а может вообще Его не любим, смотря на каком этапе мы находимся. Поэтому, друзья мои, бремя, оно не для Божьих людей. Оно останавливает, оно тяготит, вселяет страх в наше сердце, страх будущего, страх настоящего. И прочие заботы этого мира становятся просто бременем для нас, потому что мы не до конца доверились или познали Божью любовь. И мы не можем ее отдать. Если мы ее не получаем или не принимаем, то мы ее не можем отдать и другим. Это естественно. И поэтому сегодня, друзья, очень многие люди, знаете, ищут какого-то блага, ищут какого-то решения, ищут каких-то выходов из ситуаций. Аристотель в свое время, один такой философ известный, он сказал: «Не ищи того, что приятно, а ищи того, что избавляет от неприятностей». Ищи того, что избавляет. Что нас может избавить от неприятностей? Только Божья любовь. Только Божья любовь может избавить нас. Даже когда мы в неприятности попадаем, и мы там имеем это познание Божьей любви, даже неприятности, они для нас обернутся благословением. Они обратятся для нас благом, потому что мы в совершенстве доверяемся Богу. Мы в совершенстве познали любовь Божью. Сегодня для нас есть много вызовов, различных вызовов в жизни нашей. Наши дети, наши соседи, наши родственники. Да, в конце концов, даже здесь находясь. Писание говорит: любите друг друга. Вот, ну, на наш такой, навскидку, да, кого бы мы друг друга любили? Мы можем дать себе ответ, вот кого мы любим? Ближнего, кого мы любим? Есть ли ближний, которого мы любим? Вот так я спрошу. Сколько ближних таких, кого мы любим? О! Точно. Пару есть таких, кто нас любит, и мы их любим, да? А любим, что значит любим? Заботимся, защищаем. Защищаем. Кого мы защищаем? А посмотрите вот друг на друга, рядом сидим. Вот это как раз ближние, кто рядом сидит, друг возле друга. Вот посмотрите друг на друга. Мы всех знаем, хоть кто рядом с нами сидит. И готовы ли мы защищать друг друга? И помогать. И помогать строить. Друзья мои, на самом деле это все действительно практично. Это практично. Любить ближнего или любить друг друга. Да, мы не можем сравнить, как я забочусь за свою жену, или за своего сына, за своих детей, и забочусь за человека, который мне ближний. Потому что жена моя, она не ближняя моя. Дети мои, они не ближние мои. Она часть меня. Они часть меня. И я обязан себя не накормить, их накормить. Сам жить или ночевать на улице, но они, чтобы были в безопасности, в комфорте. Ну, есть разное воспитание, есть разное воспитание, и в семье тоже. Иногда в некоторых семьях все самое лучшее главе семейства. Все самое лучшее. Лучшее, я не знаю, там, место в доме лучшее занимает глава семейства. Я не осуждаю и такую позицию. Но есть позиция, когда глава семейства кушает, когда все сыты, когда все уже определены на своем месте, когда все знают и уверены, что не будут на улице, тогда уже глава семейства ищет свое место или определяет себе свое место. Но, друзья мои, это много теоретических, ну таких, да, риторических вопросов и обстоятельств. Но на самом деле, как важно, когда, если мы церковь, хотя бы как минимум не говорить плохого друг на друга, не говорить нехороших вещей, не осуждать друг друга, не говорить о вещах, которые были бы, не, ты знаешь, что были бы неприятны другому человеку или ближнему твоему. Как много вещей, в которых мы не ориентируемся, мы только знаем что-то, ну, какой-то конечный факт, мы о чем-то знаем, но мы абсолютно не знаем ситуации. Но мы расхаживаем языком своим направо и налево, осуждая или вынося какое-то, знаете, мнение, свое мнение о ком-то. И оно впоследствии, когда доходит до нашего ближнего, конечно, оно не притягивает потом. Оно не сближает, но оно отдаляет, оно огорчает. Если ближний будет на своем месте и будет достаточно любить Бога, то для него, конечно, ко благу будет. Но где ты явишься, если ты будешь источником огорчения и осуждения, а я уже не говорю за клевету и прочие неправильные вещи. Поэтому, друзья мои, заботиться друг о друге, любить друг друга, это значит познать Божью любовь. Это значит быть счастливым в Божьей любви. Господу слава! Господу слава! Господу славу, аллилуйя. И я благодарю Бога, что наша церковь – это Божья семья. Божья семья. И не единственная сестра-люда имеет смелость такую и правильную смелость. Но я знаю, друзья, что ни один человек, который может сказать, я вижу Божью любовь, когда я в церкви. Я вижу. И как тогда, знаете, вот, совершенно по-другому воспринимается, даже недостатки воспринимаются совершенно в другом свете, совершенно в другом. Когда Божья любовь наполняет твое сердце, когда ты реально переживаешь эту божественную любовь в своей жизни, то тогда приходит и желание, и чувства приходят от Бога, чтобы любить, чтобы заботиться, чтобы защищать. И, знаете, я однажды имел такой урок в своей жизни, еще юношей был, школьником даже, не знаю, юноша или меньше, чем юноша. Но это послужило мне уроком на всю мою жизнь. Мы с родителями уезжали часто, ну как часто, летом мы ездили где-то или к родственникам, или куда-то ездили. И вот очередной раз мы были где-то там в Мариуполе у родственников, у брата моего отца. И у меня... Где мы приезжали, у меня были свои компании, друзья были, мы ждали, когда будем встречаться, видеться и так далее. Знаете, вот, но у меня был брат меньше меня. И с братом я каждый день. С братом я, ну не знаю, как правильно оценить это, но у меня довольно часто были интересы, знаете, как не в одном русле, будем так говорить, да? Машинками надо было делиться с ним, временем надо было по очереди, знаете, там надо было что-то делить времени. А мне всегда хотелось, мне мало было, ну не то чтобы мало, но когда нужно было свое делить с кем-то пополам, ну иногда надоедало и хотелось взять свое и так далее. Ну вы понимаете, о чем речь, да? То есть я с ним всегда был, каждый день был, и он всегда был при мне, я мог Тут обидел, тут извинился, тут опять обидел и опять покаялся. Все очень просто было. Когда мы приезжали, я год не виделся со своими друзьями, мы в прошлом году были, так много всего произошло. И уже, знаете, мой брат, он был как бы, ну, на втором плане после друзей, мягко говоря, на втором плане после друзей. И вдруг какие-то там споры затевались, ну, возникали какие-то споры. То однажды это сильно ярко стало для меня очевидным, что я, ну, как-то даже был против моего брата. Вот спор какой-то возник, и мои друзья, моя компания, с которыми я так хорошо дружил, они были со мной заодно, и мой брат был против, ну, не то, что против меня, но у него была другая позиция, и я такой был счастливый, что со мной друзья, что со мной. И потом я вечером пришел домой. И как-то, ну, я верю, что это было от Господа, такое вот переживание в сердце. Как меня осуждало мое поведение, как меня осуждали мои слова, которые я говорил. Как мне хотелось вернуть, и даже больше того, я думал, завтра я встречусь со своими дружбанами, я им дам, я им набью. Я из-за них стал противником с братом с моим. Мне так было неприятно, что мои друзья какие-то, мне 300 лет не сдались, год не видел, и еще 3 года не видеть их. После того, когда я почувствовал вот этот разрыв, я почувствовал это, знаете, пережил вот это отторжение какое-то, неприязнь пережил. И я покаялся тогда, и это было раз и навсегда. И после того у меня никогда, малейший, даже мне что-то было немножко, ну как бы я по-другому что-то думал, но из-за того, что это мой брат. Я как минимум, я молчал, я просто промолчал, а дома ему говорил. А иногда и делал, но дома, но никому не давал повода огорчать моего брата, никому не давал повода думать плохо за моего брата, никому не давал повода думать, что я с ним не одно. Друзья мои, да, понятное дело, родители своих детей всегда больше, даже если в школе будет учительница говорить плохое о вашем ребенке, вы будете все равно говорить, да, он плохой, но не такой же плохой, как вы там говорите мне. Ну, не до такой же степени, но все равно. Но, друзья мои, если у нас не будет чувства родства через Божью любовь, которую Он всех нас, как мы далеки не были от Него, как мы глубоко не упали от Него, в каком бы рву мы ни находились, Он поднял нас из рва, погибели, освятил, очистил, и мы в Божьих глазах совершенно, абсолютно одинаковые, мы спасенные. У каждого есть свой возраст, у каждого есть свой характер, какие-то личные отношения с Богом. Христа осуждали, когда Он несправедливо или не соответствовал, казалось бы, не соответствовал Писанию в отношениях с другими людьми, но Господь, Он приобрел всех. Он приобрел из всех. И даже те, которые были в своих глазах праведны, Он их осуждал. А которые были в смирении, в покаянии, Он их больше принимал, чем тех, которые не нуждались в покаянии. Которые были, ну, более-менее. Поэтому, друзья мои, последнее, на чем я хочу остановиться и вместе с вами помолиться. Послание Римлянам, 8 глава. С 35 стиха такие глубокие истины апостол Павел делится с нами. Кто отлучит нас от любви Божьей? И тут имена, которые, думаю, знакомы очень хорошо всем нам. Кто отлучит от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Я думаю, что мы даже еще всего не пережили, всех обстоятельств. Мы не пережили. Кто-то пережил. Пережили. Меч пережили. Голод пережили. Но был ли ты оставлен там, где был голод, если ты любил Бога небом? Был ли ты оставлен в скорби, обделен Божьей любовью? Не был. Все проходит, любовь вечно. Никто не может отлучить. И дальше он продолжает. За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Аллилуйя! Слава нашему Богу! Друзья мои, я хочу ободрить сегодня каждого, кто, возможно, проходит какой-то этап своей жизни, возможно, проходит этап голода, или этап недостатка, или этап холода в своей жизни, или меча, но не разочаруйся в Божьей любви. Это только, знаете, внешне мы можем подумать, что что-то Бог о нас забыл, что-то Бог нам не отвечает, но если ты полагаешься на Бога, если ты внимателен в своей жизни к заповеди Божьей, если твоя любовь не приложена к Господу и не чувствами только руководствуешься, но заповедью от Господа, ты увидишь, что ко благу будет, ты будешь научен, ты будешь вразумлен, ты будешь победителем в твоей ситуации, и через это в свое время прославится Господь. Через это все узнают, что Господь есть любовь, что Бог есть любовь. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Друзья мои, я приглашаю всех к молитве. Мы, вставши на ноги, призовем имя нашего Господа и поблагодарим Его за Его могущественную, вечную любовь. И если нам где-то не достает любви, если мы в чем-то видим, что не до конца мы познали Его любовь, то Господь наполняет и восполняет всякий недостаток. Именно Господь восполняет всякий недостаток. Призови Его, и Он будет твоим источником. Он будет даятелем, который без меры дает.